21:21. На борту русской субмарины. Затаив дыхание, беглецы прислушивались к металлическим стенаниям ветхой субмарины. Ковальский осветил фонариком узкий проход между койками. Откуда-то из глубин подлодки доносилось едва слышное шипение. Похоже, какой-то шов не выдержал, и лодка набирает воду. Кромешный мрак в отсеке лишь усиливал ощущение полной безысходности. Дженни плотно сжимал руку Мэтта, вспотевшей ладонью. Мэтт вдруг всем телом почувствовал легкое колебание корпуса подлодки. Что-то изменилось. Он с надеждой посмотрел на Ковальски и Тома, больше доверяя их профессиональному опыту, чем своим ощущениям. Том подтвердил его догадку. «Мы всплываем!» Дженни сдавила пальцами ладонь Мэтта. Лодка поднималась на поверхности. Среди беглецов послышались радостные возгласы и вздохи облегчения. Однако лицо Ковальски по-прежнему выражало беспокойство. Том тоже выглядел чем-то озабоченным. «Что-то не так?» — поинтересовался Мэтт. «Мы не можем изменить плавучесть подлодки», — ответил Том. Ковальски кивнул. «Замедлить скорость всплытия невозможно. Чем ближе к поверхности, тем быстрее мы будем двигаться». Мэтт вспомнил, как Том недавно сравнивал их подлодку с пробкой, утопленной глубоко в воде. Под давлением плотных слоев воды, лишенная балласта, подлодка устремилась вверх, постепенно набирая скорость. Мэтт невольно посмотрел на потолок, представляя, что с ними произойдет, когда они достигнут поверхности. Лодка со скоростью железнодорожного экспресса врежется в полярную шапку. О последствиях такого столкновения думать не хотелось. «Ну что, обратно по матрасам?» — спросил Мэтт. «Это уж нам не поможет», — с хмурым видом пробормотал Ковальский. «Нас просто раздавит в лепешку». Впрочем, выбора у них не было. Все разошлись по койкам, стараясь понадежнее укрыться в своих временных убежищах. Мэтт забрался под толстый матрас рядом с Женей. Скорость всплытия стремительно нарастала, крен лодки увеличивался, у Мэтта заложило уши. Дженни изо всех сил прижалась к нему. Он обвил ее руками и ногами, думая о том, что, возможно, это последний шанс ощутить жар ее тела в своих объятиях. Мэтт прикоснулся ладонями к лицу Дженни и почувствовал, что на ее щеках выступили капли пота. «Джен!» Ее тело содрогнулось. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Я никогда не переставал тебя любить. Даже когда...» Всхлипывая, она потянулась к его лицу, и губы слились в долгом страстном поцелуе. Слова были излишни. Она ответила ему всем телом и душой. Мир вокруг поблек. В этот момент для них существовали только прощение, любовь и непреодолимое желание всегда быть вместе. Как жаль, что мы на долгое время забыли о своих реальных чувствах. Поцелуй затянулся на целую вечность. И тут подлодка вылетела из океанских глубин на поверхность.